Никодим Прокофьевич тем временем сделал еще одну затяжку, заглянул в трубку и выбросил пепел с мелкими искорками на землю. Пару раз стукнув трубкой о ладонь, он поднялся и произнес: «Через 3 дня приедет мастер сапожный, Герман Николаевич. С ним поедешь». Мужчина спокойно поднял мешочек с табаком и спички, после чего направился в дом. Федор же от этих слов окончательно сник. Сутулив плечи и втянув голову, он мрачно уставился на калитку во двор. Федор лежал на кровати, глядя в потолок. Уже привычный вид натесанные, плотно подогнанные доски. Уже до боли знакомая кровать, в которой он просыпался и засыпал всю свою сознательную жизнь. Только внутри у парня закипала злость. Злость на братьев, что не поддержали. Злость на отца, что уже давно все решил и даже шанса не дал. Злость на Дубовую, потому что не верил, что та не знает, как определить силу, хотя бы примерно. А еще злость на самого себя, что не смог убедить отца, что не смог доказать, что он тоже достойный сын, что он... «Надо было по-другому сказать», — прошептал он вслух и сел в кровати. Спустив босые ноги на пол, он взглянул на братьев, спокойно спящих на соседних кроватях. Арсений лежал ровно, словно солдат. Василий повернулся на бок, свесил одну руку и что-то бормотал одними губами, умудряясь иногда причмокивать. Федор уперся руками в край кровати и молча уставился на пол. Прокручивая в голове в сотый раз свой монолог отцу, он просидел так 5 минут не меньше, после чего встряхнул головой, поднялся и, стараясь не шуметь, вышел в коридор. Тихо переступая с одной доски, что не скрипело, на другую, он прошел до отцовской комнаты. Дверь в комнату была приоткрыта, поэтому Федор прекрасно слышал размеренный храп отца. Постояв с минуту на месте, он так и не притронулся к двери и прошел дальше, в самый конец коридора, где была комната матери. Федор подошел к двери и положил кисть на ручку. Медленно толкнув ее, он замер на пороге. Все та же комната, как и в детстве. Те же занавески, что когда-то связала крючком мать. Причудливая вязь из узелков ниточек сплеталась в красивый цветочный узор. Большая кровать у стены, где они с отцом спали вместе, когда-то еще была с ними, была застелена белоснежным покрывалом. У изголовья стояли треугольниками 2 подушки. У одной стены старый, уже посеревший от времени, но тем не менее с заметной резьбой на дверцах шкаф. И половик, старый, затертый, связанный из дешевой бечевки. Сейчас на него падал свет от полной луны, и в воспоминаниях Федора всплывали те самые сказки, что, сидя на этом самом половике, читала ему мать. Парень подошел к тумбе медленно и осторожно, чтобы не скрипнуло дерево, вытащил верхний ящик и достал оттуда книгу. Усевшись на том самом половике, он открыл книгу и в тусклом свете луны взглянул на картинку рядом с текстом. На ней был изображен великий волшебник с посохом, что направил его в сторону грозовой тучи. Как великий Саратур с молнией силой мирился, всплыло в голове название сказки. Парень пролистнул несколько страниц и с улыбкой остановился на следующей сказке. Там был изображен рыцарь на осле, что сидел задом наперед. «Самый непослушный боевой конь», — произнес он, с теплотой вспоминая, как каждый раз смеялся над этой сказкой. Федор провел кончиками пальцев по рисунку, но тут его взгляд зацепился за небольшое пятнышко, прямо между букв. В воспоминаниях всплыл кашель матери и последние разы, когда она читала ему книгу. Младший из братьев снова помрачнел, закрыл книгу и положил ее обратно в ящик тумбочки. Аккуратно ее закрыв, он потянул второй и неожиданно замер, обнаружив в нем то самое перо, серебряное, начищенное до состояния зеркала. Осторожно взяв его в руки, Федор оглянулся на открытую дверь, за которой виднелся коридор, словно там за ним мог кто-то наблюдать. Парень растерянно взглянул на предмет, что видел, как он думал, в бреду, а затем в ящик. Поняв, что там больше ничего нет, парень сглотнул и поднял перо на уровень глаз, чтобы заглянуть к себе за спину. С волнением поворачивая перо, он взглянул в коридор и ничего не увидел. Немного успокоившись, он опустил руку и грустно усмехнулся. «Раньше я этой штуки не видел», — пробормотал он. Крутанув перо в пальцах, он тяжело вздохнул, но спустя секунду нахмурился и замер. На тумбочке стояла шкатулка. Повернув голову, Федор уставился на пустую поверхность тумбочки, а затем снова взглянул на перо. В отражении шкатулка была. Парень, глядя в перо, протянул руку и сглотнул, ощутив прикосновение к таинственному предмету. Взяв ее рукой, он поднес к себе и с волнением уставился на нее. С минуту он просидел в нерешительности, после чего отложил перо и открыл шкатулку, сразу же наткнулся на старую карточку. На карточке, уже хорошо подвыцвевшей, был изображен отец с матерью. Тогда у отца еще не впали щеки, он не осунулся и был широк в плечах. Одет он был в черный костюм. На голове, слегка накось, была одета шляпа-котелок. Рядом с ним со счастливой улыбкой стояла женщина. Молодая, с рыжими волосами и веснушками по скулам и носу. На лице ее была счастливая улыбка. Федор рассматривал карточку со счастливыми родителями минуты две, после чего отложил ее в сторону. Затем из шкатулки он достал два золотых кольца, почти одинаковых. Это были змеи, что своим телом составляли круг, а замыкали ее, поедая собственный хвост. Разница у колец была только в размере. Одно чуть меньше с небольшим изумрудами в глазах змеи, а второе побольше и в глазах у змеи были мелкие рубины. Рассмотрев кольца, Федор отложил их в сторону и достал брошь из золота. Прямая золотая пластина была покрыта мелким узором, который почему-то Федору всегда казался какими-то письменами. В центре вертикально располагались три прозрачных камня. Большее кольцо старшему брату, малое кольцо среднему, а брошь, младшему, едва слышно, шепотом произнес Федор, прочитав записку, что лежало в шкатулке. Он рассматривал брошку минут пять, крутя в голове одну единственную мысль. В итоге, он сжал ее в кулак и быстро собрал в шкатулку остальное. Убрав шкатулку на то же место, он собрался уже уходить, но замер. Постояв секунд пять, он обернулся и сглотнул, так как шкатулки он так и не увидел. После этого он также тихо пошел по коридору, снова остановившись у двери в комнату отца. Секунд двадцать, он стоял в нерешительности, после чего вернулся в кровать, укрылся одеялом и повернулся на бок, к окну. Из-под одеяла Федор высунул руку с брошкой. Секунд десять он рассматривал ее в лунном свете. Казалось, что узор начинает поблескивать, но стоило Василию в очередной раз причмокнуть губами, как младший брат тут же спрятал ее под матрац и прикрыл глаза. Федор умыл лицо в тазу, взял полотенце и принялся вытираться. При этом он поглядывал на кухню, где сейчас суетились братья, собирая обед. Семья собиралась провести день в работе на поле. Вот уже привычно спустился отец. Он поставил корзину на стол, а сам подошел к шкафу, взял трубку с табаком и направился на улицу. Федор же спокойно вышел на кухню и взглянул на братьев. Те сидели за столом, перед тарелками с яичницей и небольшими ломтиками копченой свинины. Федор, стараясь делать вид, что ничего не произошло, подошел к плите и, взяв миску, принялся накладывать себе остатки яичницы, не забыв и поджаренный кусок копченой свинины. Миска отца стояла тут же, на плите. Взяв свой завтрак, парень уселся за стол и принялся молча есть. Завтра должен был приехать сапожник, поэтому больше тянуть он не мог. Федя собрал вещи в дорогу, не забыв прихватить с собой хлеба, кусок сыра, что стащил с погреба, и пяток сырых яиц. Теплые вещи и подминку он сложил в мешок, который спрятал под кроватью. Материну брошь, которую надеялся продать в удельном центре, он постоянно носил с собой, боясь потерять. Без денег до столицы ему не добраться. Арсений доел первым, но подниматься и мыть посуду не спешил. Он молча сидел и ждал, пока доедят братья. Федор заметил это, почувствовал волнение, но старался не подавать виду, запихивая в себя еду. Доел Василий, и младший брат почувствовал, как они переглянулись. Василий встал и подошел к окну, с которого было видно крыльцо. «В хлев ушел», — подал голос он, когда осмотрел крыльцо. Федор прекратил жевать и глянул на Арсения, который выложил припрятанный мешок с лямками. К нему же были шнурками привязаны ботинки. «Это что?» — строго спросил Арсений. Федор затравленно кинул взгляд на Василия, а затем снова Арсения. «Сбежать решил, что удумал, Федь», — подал за спиной голос Василий. «Куда пойдешь? Ты ведь не тупой. Понимаешь, что бежать наугад, прямая дорога в могилу. Отец о тебе печется», — вмешался Арсений. «К мастеру договорился пристроить. Работать научишься, ремесло освоишь, уважаемым человеком будешь. А ты, сапожник», — набычился Федор. «Вот ведь уважение, хоть про запас по каткам прячь. Всяко больше, чем беглый сын, что отца с братьями бросил, да лучшей жизни искать пошел», — угрюмо буркнул Арсений. Младший брат зыркнул на Арсения, затем на Василия и произнес: «Ты, Сень, землю примешь, хозяйство за тобой будет», — начал Федор. «Васька в торгаши пойдет, к ведьме не ходи, а я, сапожник, да, в честном труде нет ничего зазорного. Это дело», — начал было Арсений. «Не мое это дело», — оборвал его Федор. «Сапоги да подметки делать, «Не мое, не заводись, Федь», — попытался успокоить его Василий. «Ты скажи прямо, куда собрался, ты же не в чисто поле пойдешь». «Так», — младший зыркнул на братьев, а затем произнес, «в столицу». «Столица большая», — кивнул средний. «Город большой, все всех знать не могут, поэтому все всем чужие. Понимаешь, что ты там всем чужой будешь, ты там никому не нужен». «Слушай, брата», — кивнул Арсений. «Он в столице бывал, знает, что говорит. Что ты там делать будешь, Федь?» Продолжил допытываться средний брат. «Ну, чего набычился? Мы тебя вязать не станем. Не сейчас, так у сапожника сбежишь». Федор опустил взгляд на тарелку с остатками жареного яйца и произнес. «В академию магическую пойду. Ты дурной, кому ты там нужен?» Возмутился Арсений. «За мной сила есть», сквозь зубы процедил Федор. «И дубовая не говорит, сколько ее, а я чую, знает, знает, но молчит. Может, потому и молчит, что знает, что нет ее», хмыкнул старший. «Ты головой подумай, что затеял. Уйдешь, отец не простит, обратной дороги не будет. Ты это понимаешь?» Федор сжал кулаки, еще раз кинул взгляд на Арсения, а затем на Василия, что стоял, сложив руки на груди в замок. «Понимаю, ну и катись тогда», толкнул мешок с вещами к Федору Арсения и повернулся к Василию. Как в воду глядел тогда, Федечка то, Федечка это, мать избаловала, мы с 6 годов в поле, а его в 7 по головке гладили, да сказки читали, дура мать была, надо было тебя и в хвост и в гриву, мать не трожь, резко вскочил Федор, со злобой уставившись на старшего брата, она тебе жизнь подарила и не тебе рот на память о ней открывать, а то что, вызовом глянул на него Арсений, по калачу, расправив плечи, произнес Федор. Старший брат ростом вышел в отца, высокий, плечистый, поэтому когда он расправил плечи и поднялся, исход драки был понятен сразу. «А силенок-то хватит?» – спросил он. Федор молча сверлил взглядом брата, после чего мельком глянул на стол и схватил нож, которым резали хлеб. «А ну!» – тут же вмешался криком Василий. «Нож положил, быстро, а ты рот прикрыл. Катись отсюда и помни слова мои», — ледяным тоном произнес Арсений. «Вернешься, голодный, битый как собака, перед калиткой стоять будешь, не пустит тебя никто, запомнил?» Федор глянул на старшего брата, затем оглянулся на среднего, после чего воткнул нож в столешницу и произнес. «И ты мои запомни, вернусь, магом знатным, таким, что посадник в ноги кланяться будет, вернусь и перед калиткой встану, встану и на тебя смотреть буду, запомнил?» Федор схватил мешок, закинул на спину и, не оборачиваясь, вышел из дома. Парень прошел по двору и замер перед калиткой. Руки дрожали, сердце билось так, что в ушах отдавало. Живот начало сводить от страха, но он держался, молча смотря на калитку, как на последнюю линию, последнюю ниточку, что связывало его и его семью. «Протяни руку», выйдя за калитку, и все. За спиной послышались шаги со стороны хлева. Федор сжал кулаки, чтобы подавить дрожь, и прошептал себе под нос: «Не страшно». Парень повернулся и взглянул на отца, что стоял посреди двора с трубкой в зубах. Мужчина встал, задумчиво уставился на младшего сына и упер руки в бока. «С прошлого года ни слова, ни худого, ни хорошего», — произнес Федор, с вызовом смотря на отца, как прокаженный, словно и нет меня. Отец затянулся и, не выпуская из зубов трубки, выпустил сизое облако дыма. «Арсеньке хозяйство, Василию дело по душе, а мне...» Тут Федор сжал зубы и продолжил. «А тебе, Федька, подметки да сапоги потные до смерти ремонтировать». Что был Федька, что не был. Внутри подростка настолько поднялась злоба, замешанная на обиде, что глаза стали влажными. Парень шмыгнул носом, утер его кулаком и со всей силы швырнул на пыльную землю мешок с вещами. «Я здесь, бать, я существую, слышишь?» Отец молча вытащил трубку из рта, провел языком по внутренней стороне щеки и сплюнул на землю. «За калитку выйдешь, обратно не зайдешь». Федор грустно улыбнулся, поднял мешок, развернулся, открыл калитку и вышел, прикрыв ее за собой. Стоило пройти 100 шагов подальше, как от обиды и злобы по слезам потекли слезы. Глава 2. Действующие лица. Арсений Горд, старший сын Никодим Прокофьевич, будущий наследник. Василий Горд, средний сын в семье Гордов, будущий купец. Федор Горд, младший сын в семье Гордов, Шульц Алексей Иванович, маг 2-го ранга, хромой, вор-карманник, сиплый, крупный бандит, ювелир, продавец в ювелирной лавке. Федор еще раз глянул за спину, где собирались тучи, и поежился. «Лишь бы не дошло», — проворчал он недовольно и ускорил шаг. Парень шел по дороге. Пока еще сухая земля располагала к пешим переходам, но темные тучи и далекие отголоски грома однозначно намекали, что путь может стать сложным. Федор шел, окунувшись в свои мысли. В голове был и вид отца, когда он уходил, и Арсения, когда тот вспомнил про мать. Он представлял, как вернется домой магом, а отец его обнимет как человека, который достиг по-настоящему отличного положения. Таких людей уважают и всячески ублажают, стараясь завести знакомство или получить расположение. Парень уже грезил, как к ратуше подъезжает дорогой магомобиль, притормаживает, и из него перед склонившимся в глубоком поклоне наместником выходит он, в дорогом костюме, с надменным выражением лица и «трак-так-так-так пс». Странный звук вывел парня из мечтаний, и он наконец заметил самобеглую машину, что выезжала на дорогу с поля. Никакой грациозности магомобиля черноволоса и плавных линий. Грубый кузов с тентом, детали которого были выкрашены в ярко-желтый цвет. Красная угловатая кабина и парочка огромных, овальных фар дополняли картину. 6 пар больших, по грудь Федора, мощных колес. Трак-так-так-трарару-ру. Машина наконец преодолела овраг и взобралась на дороге, остановившись на ней. Из кабины тут же показался седой мужчина с короткой бородкой. Он сразу же обошел машину, достал пару ключей и полез под капот. Федор огляделся, неуверенно сделал пару шагов вперед, а затем подошел к машине. «Здравствуйте», – произнес парнишка и заглянул под капот, где скрылась верхняя половина водителя. «А, вылез из машины седой. Тебе чего? А вы случаем не в станицу едете?» «Да, а что? Просто думал, подвезете», – пожал плечами парнишка. «Мне в станицу надо, а тут…» Федор обернулся назад и глянул на тучи, что явно приближались. Мужчина выглянул из-под капота, посмотрел в ту же сторону и хмыкнул. «Подвезу», – хмыкнул он, – «только сумматор поправлю». «Что? Сумматор?» – буркнул мужчина, но затем глянул на непонимающего подростка, махнул рукой и полез под капот. Федор же не полез в кабину, а встал немного сбоку и вытянул шею, заглядывая под капот. Руки он при этом убрал за спину, чтобы не дай бог чего не нарушить. «Головку на изу подай», – буркнул мужчина, пытаясь достать что-то в глубине. «А, тьфу ты», – буркнул мужчина, поняв, что парень не понимает его. Покопавшись в инструментах, он достал ключ и снова углубился в недра двигателя. Федор же продолжал глазеть, стараясь стоять так, чтобы не мешать, но и не закрывать свет. Парень удивленно смотрел на сплетение трапеций, пирамид и шаров, покрытых разными рунами. Каждый элемент имел свой цвет и свой оттенок рун. Все это соединялось странными золотыми и серебряными палками, полосками и нитями. Вид странного агрегата настолько заворожил парня, что он не заметил, как водитель закончил и хотел было закрыть капот, но, заметив интерес парнишка, улыбнулся. «Чего, магодвигателей не видал?» – спросил он. «Откуда, дядь?» – встрепенулся парень. «Я деревенский, светильник магический видал, да и то в станице, на экскурсию возили, на хлебозавод». «Деревня?» – хмыкнул мужчина и кивнул на кабину. «Залезай, мне по грязи в дождь тоже не шибко охота ехать». Мужчина закрыл капот, убрал инструменты и полез в кабину. Федор последовал его примеру и уселся на второе, штурманское кресло. «Как звать?» – спросил мужчина, нажав пару педалей и выкрутив хитрый регулятор на панели. «Федор, Федор Горд, а вас как кличут?» «Шульц, Алексей Иванович», – представился мужчина и с гордостью добавил. «Маг второго ранга». Федор тут же подобрался и по-другому взглянул на водителя, что уже выжал другую педаль. Машине медленно и неторопливо начало набирать ход. «А там впереди, это двигатель был?» «Да, он самый», – кивнул мужчина. «Моя разработка. Основа, конечно, Попова, но до ума доводил сам». Федор уважительно кивнул и принялся осматривать кабину, стараясь не сильно обращать внимание на скорость. Магомобиль уже разогнался, и парень уже понял, что на лошади, даже на хорошем коне, он так быстро не сможет. «А вы почему так тихо?» – спросил Федя. Он все еще пытался концентрироваться на обстановке, рунах и каких-то мигающих штуках на передней приборной панели. «Вроде быстро едем, а ты смельчак», – усмехнулся Алексей Иванович. «Иные на таких скоростях бледные, кто-то матом орет, но бывало и выпрыгнуть пытались». Федор вцепился пальцами в колени и покосился на мужчину. «Да не трусь, мы всего-то 60 километров идем, дал бы больше, но стабилизатор кузова порвал на броду, топляк попался, а я это и не спешу вроде», сглотнув, произнес Федор, что уже не мог оторвать глаз от пролетающих мимо деревьев и полей. Я ж говорю, стабилизатор порвал. Если ливанет, боком ехать по грязи будем. Тут же ни камня, ни хрена. Месиво на дороге будет, ответил мужчина. А тихо, так я же говорю, все сам до ума доводил. И звукоизоляцию рунную, и стабилизацию сам делал. Оно, конечно, мелко, трудно, но зато комфорт. Для себя старался все-таки. Вы сами делали этот автомобиль? Осторожно спросил парень. Ну, а как еще? Кто на такую будет звукоизоляцию ставить? Хмыкнул мужчина. Я 10 лет отслужил при Северной армии Никишина. Там, кроме меня, тягачи никто не чинил. За 10 лет хочешь или нет, но разберешься. Да и дипломную я по магодвигателям писал. То есть вы были военным магом? Вроде того. Только в армии у нас слово маг не любит. Техномаг, куда ни шло, кивнул мужчина. Я за 10 лет жалования прилично скопил. Списали, я себе домик купил, только вот чем заниматься непонятно. Я же 10 лет жил как перекати поле. Сегодня тут, завтра там. Снабженцы дело такое, куда пошлют, туда и едут. Всю страну, считай, исколесил. А где ваш дом? В Елашихе, у столицы на востоке. Слыхал? Неа. Ну да, деревня же, хмыкнул мужчина. Дом купил, жена, дети. А вот тягачи вроде как к душе прикипели. Вот и собрал себе тележку. Не шибко жирно, но всегда сам себе хозяин. Есть работа, еду. Нет работы, дома сижу. А вы на ней работаете? Ага, вожу кому чего надо. В основном на дальнюю, но бывает и по столице заказывают. Не люблю столицу. В смысле на тележке моей ездить. Узко, повозок и телег много. Не развернуться, так еще и свару кто устроит. Стой, жди, пока они морду друг другу набьют. Федор пару секунд молчал, поглядывая в лобовое стекло. Немного успокоившись, он покосился на водителя и спросил: «А вы как в маги попали?» «Случайно», усмехнулся мужчина. «Отец башмаки одному магу правил. Непростые, с магией. У того то ли денег не было, то ли задолжал он отцу, уж не помню. Но за работу он своей работой заплатил. Осмотрел меня и трех сестер, проверил. Ну, и у меня дар оказался. Небольшой, едва на университет магический хватило, но нашел. Отец сразу меня в приказ купеческий отдал, чтобы я писать и читать учился. А по весне меня в университет и отдали. Понятное дело, что прошел со скрипом, но прошел. Тяжело было учиться?» – спросил Федор, крутя в голове мысли. «Как сказать?» – вздохнул Шульц. «С одной стороны, да, считай, с геометрией и материаловедением, очень тяжко. И то, и другое зубрить надо. Так, чтобы посреди ночи разбуди, от зубов отскакивало. Говаривали, что чем старше курс, тем тяжелее, но, если ты курей поначалу не пинаешь и по-честному учишь, то дальше проще все. Понимаешь, что откуда идет, а поступление, как туда берут, спрашивают чего или сразу силу показать надо». Тут маг покосился на парнишку и хмыкнул. «А ты что, решил испытать себя?» Федор замялся и глянул вперед. Их автомобиль нагонял телегу. Алексей Иванович заметил препятствие, вильнул рулем, отчего магомобиль накренился сначала вправо, а затем влево, обходя телегу по обочине. «Решил», кивнул попутчик. «Знаю, сила у меня есть. Но сколько и какая, не ведаю. Ведунья определила, что есть, а сколько, не сказала». Мужчина хмыкнул и нагнулся к небольшому карману на двери. Вытащив оттуда прозрачный кубик, он передал его парнишке. «На, в кулак возьми», — произнес он, — «и держи, пока едем. Если сила есть, то он цвет изменит под стихию». Федор принял камень, осмотрел его и неуверенно глянул на мага. «Не трусь, это накопитель. Если с силой обращаться не умеешь, он сам возьмет. Понятное дело, что немного, но все хлеб. Мне меньше пыхтеть и заряжать. Вроде как дойные», — спросил парень. «Не, дойные про свою силу обычно знают и камни другие носят. Там под их стихию нужен камень. Ну, или специальный артефакт, что сам возьмет и быстро, только после дойной как тряпка. Словно вагон угля разгрузил одной лопатой». Федор сжал кулак и спросил: «А сколько платит за силу?» «Много, смотря какую», — усмехнулся маг. «Самая дорогая — огненная сила. Ее много где используют. И поезда, и машины. Считай, на каждом заводе свой двигатель есть, что все станки крутит. Он обычно на пару, а воду в пар лучше всего силой огня переводить. А другой силой можно», — кивнул водитель. «Только расход сильный, больше силы тратишь. Но если прижмет, то такой двигатель можно и водой раскочегарить. Только руны подправите вперед. А ваша машина тоже на силе огня?» «Не, моя стихия ветер. Так себе сила для двигателя. Потому и пришлось корячиться с установкой Попова. Сила ветра как баба взбалмошная, и так не так, эдак, возни много, поэтому артефакты под нее шибко мудреные, коэффициентов куча, вектора куда угодно могут идти, коэффициентов, тихо повторил Федор, да, это тебе не земля, там поставил руну в одну сторону, у земляных рун один вектор, силу подал, и он идет как луч прямо, пока не рассеется, а ветер нет, не припомню, чтобы я артефакты на ветре настраивал, и сила хоть раз шла без коэффициента искривления. А как узнать, какая у тебя сила? Спросил Федор. По-разному бывает, но одно точно, большая сила всегда на внешности сказывается. И чем больше ее, тем сильнее видно ее. Это как? Ну, вот мага первого ранга возьми. Там обычно огонь сразу видно, волос рыжий, конопушки по лицу. Ну, и рычит человек на всех. Характер тугой жутко. С таким каши не сваришь. Я черноволосый видал. Вспомнил парнишка, лысая и борода прямая, словно начесанная и маслом намазанная, это сила его, земля, земляные, кто в силе, почти все лысые, а волос если и есть, то прямой всегда, и чем сильнее маг, тем больше на нем сила след оставляет, частенько и на характер лапу ложит. Федор покивал и снова задал волнующий его вопрос, дядь, а все же, расскажи, как в маги берут, а, интересно, ага, ну, смотри. То, что знаешь, оно преимущество не даст все равно. Один черт все там решится, в университете. Только сперва тебе надо приказчика найти столичного, или техномага, кто силу классифицировать умеет. У такого знак есть магический, которым он документ тебе заверит. Федор нахмурился и кивнул. Найти приказчика, то еще приключение. Они же как мухи на дерьмо летят. Если где какое дело, они первые там. Так что ловить его... то еще занятие. У приказчика есть артефакт, что тебя определит и сразу заключение выдаст. А вот техномагов найти не проблема. У них конторы, считай, на каждой улице и не по одной, но они деньги за услуги берут. Так, а мне? Бумага тебе нужна от приказчика или техномага, имеющего право данную услугу предоставлять. Без этой бумаги на экзамен в университет не пустит. Запомнил? Ага. Слушай дальше. Как придешь, вас всех в один зал загонит, а после, хромой, мля, че за дела, ты сказал, нас тут встретит, проворчал сиплым голосом здоровяк, я думал, пересидим по-барски, с банькой, с бабами, а тут дыра, мля, здоровяк оглядел главную улицу города и сплюнул на землю, ты погляди, тут же на лошадях ездит, указал здоровяк на телегу на другой стороне улицы, и чего, глянул на него сутулый мужичок с длинным крючковатым носом. «Ну, ездит и ездит, так оно же срет, хромой», — возмутился здоровяк и указал на дорогу, где из-под слоя земли виднелись камни. «Я тебе зуб даю, не земля это дерьмо лошадиное, сиплый, не крути мне болты, да», — злобно зыркнул на него собеседник. «Ну дерьмо и дерьмо, если не столица, то понятное дело, тут на лошадях ездит, и понятное дело, что оно срет, так, дыра ведь, хромой», — немного сбавил обороты сиплый. «Че?» Получше места не было, надо было в Трехгорье ехать, там и люди побогаче, и житуха поцивильнее, там нас ждать будут, недовольно дернул щекой хромой, если в столице жизни нет, все в Трехгорье едут, повяжут нас там, к гадалке не ходи, и че теперь, в этой дыре сидеть, надо будет, тут сидеть будем, зыркнул главарь на здоровяка, и че тут делать, говно воровать, помрачнел сиплый, тут у людей деньги есть вообще, «Деньги есть везде», — усмехнулся хромой и указал на лавку через дорогу. «Видишь лавку, что на ней написано? Я неграмотный», — буркнул сиплый. «Учись, придурок, а то доведет тебя нелегкое, обворовывать стражников по незнанию начнешь», — вздохнул хромой. «Это мастерская сьюта. А че он мастерит? Золото он мастерит. Кольца, брошки, сережки, серебро, золото, камни». Сиплый тут же выпрямился и внимательно посмотрел на лавку. «Решеток на окнах нет». Тут же заметил он, ставни, жалюзи, с трудом выговорил хромой, как у того аристократишки, помнишь, ага, вон и брусок тот с этой шторой железной, закивал здоровяк, дверь выглядит хлипкой, замок бы глянуть и черный ход, второй этаж есть, он там же живет, наверное, кивнул хромой, давай зайдем, тут же выдал гениальную мысль сиплый, осмотримся, я замок погляжу, а ночью, нам светиться перед ним не стоит, да и чего мы туда придем, мы не местные, у нас на роже написано, что не отсюда, ничего не купили, ничего не продали, отверг предложение подельника хромой, ну это, мы вообще его брать не будем, с легкой усмешкой произнес старший, «А чем мы на него пялимся?» Тут же набычился Сиплый. «И че жрать сегодня будем?» Хромой, тот не ответил. Он усмехнулся, проковылял до лавочки и уселся на нее. «Садись», — кивнул он подельнику. «Смотреть будем». «Куда?» «За лавкой, ясный красный», — буркнул Хромой. «Голову включай. Кто к ювелиру ходит?» Сиплый уселся рядом, задумчиво взглянул на лавку и произнес. «Ну, там аристократы. Чинуши, бабам цацки покупать. Еще, ну или кто другой, если деньги нужны продать, может что-нибудь. Из этого что получается?» Глянул на подельника Хромой. «Что получается?» Наморщив лоб, спросил Сиплый. «Не тупи, а?» Вздохнул Хромой. «Получается, что туда либо приходит с деньгами, либо уходит с деньгами». «Усек?» Сиплый покосился на лваку. «Не, ну так-то дело говоришь», — кивнул он и принялся с подозрением глядеть по сторонам. «Гоп-стоп хочешь оформить? Придется», — кивнул Хромой. «Свояк у меня тут жил. Приставился по весне от лихорадки. Без него нам тут лучше не светиться, а денег нет». «Понял, че?» — кивнул Сиплый. «Раз понял, то дуй на ту сторону улицы. Пока просто смотрим». «Ну, так-то может кто-то еще золотом торгует или покупает», — задумчиво произнес Шульц и притормозил у лавки. «Но я только сью-то тут знаю. Жадный, это да, но честный. Редкостное качество среди ювелиров». Федор, сидевший рядом, кивнул и потянул ручку двери. «Спасибо вам большое», — произнес он и отдал накопитель мужчине. «И за доброе слово, и что подвезли. Бывай», — хмыкнул мужчина, приняв накопитель. Парень вышел, а техномаг взглянул на мутный кубик. Нахмурившись, он повертел его в руках и произнес. «Ветер, что ли?» Техномаг достал небольшую шкатулку, куда установил в специальное ложе накопитель. Над ним тут же засветилась руна, обозначающая полный заряд. «Не понял», — нахмурился Шульц, достал кристалл и посмотрел на него сквозь дневной свет. «Сломался, что ли?» Мужчина потер о штанину накопитель, протер рукой шкатулку и установил на место прозрачный кубик. Руна полной зарядки вновь проявилась. «Хрень какая-то», — буркнул он, закрыл шкатулку и поддал силу на двигатель. «Дома разберусь». Федор тем временем подошел к лавке и мельком глянул на здоровяка, что стоял неподалеку, прислонившись к стенке. Не придав этому значения, он зашел в лавку и растерянно замер на пороге. В помещении было много света, не простого, а белоснежного из магических светильников. Из-за этого украшения на единственной витрине смотрелись не как изделия из золота и драгоценных камней, а как что-то магическое, волшебное, изящное и по-настоящему дорогое. «Вам помочь, молодой человек?» — поднялся из-за прилавка низенький пухлый старичок. «Да, я хотел вам кое-что». Парень наконец оторвал взгляд от магических светильников и подошел к ювелиру. «Продать кое-что хотел». Федор вытащил из-за пазухи кулон, что оставила мать, и положил на прилавок перед мастером. Тот спокойно его взял, повертел в руках и достал странные очки с мутными стеклами. Приглядевшись, парень увидел, что стекла на очках покрыты сотнями мелких, едва заметных рун. Мужчина же быстро осмотрел кулон, вздохнул и положил на прилавок. «Сколько дадите?» – спросил Федор. Ювелир снял очки, убрал их в футляр и взглянул на парня. «Нисколько». Парень тут же сник, с грустью взглянул на наследство матери и произнес. «Подделка? Нет, чистое золото. Камни, бриллиант», — спокойно ответил Сьют. Федор на пару секунд впал в ступор, после чего спросил. «Почему ко мне, уважаемому человеку в станице, приходит паренек? Сколько тебе?» 15-16, нахмурился Федор. «Приходит 16-летний паренек. Одет он как, бедняк, уж прости, если обидел, и приносит мне настолько дорогую вещь, что у меня не хватит наличности, чтобы ее выкупить». Старичок тяжело вздохнул и оглядел Федора с головы до ног. «Думаю, спрашивать, откуда она у тебя, и кто ты такой, смысла нет. Так, нашел, а фамилия твоя?» «Иванов, Горд, Федор Горд, а это мое наследство от матери», — буркнул парень. «То есть ты еще и называешь фамилию уважаемого человека в наших землях», — вздохнул старичок. «Ты понимаешь, что мне сейчас стоит вызвать стражу, чтобы они как следует тебя расспросили о том, кто ты и откуда у тебя это?» Федор набычился, сжал кулаки и резко схватил кулон. «Я не вор», — рыкнул он. «Тогда забирай это и уходи отсюда», — спокойно ответил Сьют и кивнул на дверь. «И больше сюда не приходи, мне не нужны проблемы». Парень молча развернулся, спрятал кулон и вышел из лавки. Хмуро оглядев улицу, он остановил взгляд на хромом мужчине в простой одежде, а затем покосился на здоровяка, что перестал подпирать стену и направился в его сторону. Внутри что-то кольнуло, и Федор, недолго думая, пошел прочь от него. Прибавив шагу, парень направился на центральную улицу и, дойдя до перекрестка, обернулся. За ним быстрым шагом направлялся тот самый бугай, а позади него довольно бодро ковылял хромой мужчина. Федор еще прибавил шагу, чуть не перейдя на бег. Выйдя на главную улицу, он пошел в сторону скопления людей, надеясь затеряться в толпе. Нарастал гомон, приходилось маневрировать на тротуаре, чтобы не столкнуться с другими людьми, и вот, скрывшись с глаз преследователей, парень выдохнул и огляделся. «Вокзал, что ли?» – спросил он сам себя, рассматривая довольно большое здание в 3 этажа. Парень прошел в здание, огляделся и растерянно двинулся в сторону больших дверей, что были открыты нараспашку. Туда и сюда сновали люди, многие из них говорили, что создавало непривычный гул в высоком помещении. Чуть не столкнувшись с крупной дамой в дверях, он протиснулся внутрь, оказавшись в огромном помещении. С одной стороны были окна со стеклом и огромной надписью «Кассы». Все остальное помещение было заставлено скамьями со спинками, на которых располагались люди. Кто-то спал, некоторые ели, разложив снедь прямо на полу. Были и те, кто развлекались игрой в карты. Федор огляделся, немного нерешительно потоптался у входа и оглянулся. Тот самый здоровяк, что шел за ним, стоял у входа и водил взглядом по залу. Парень тут же отошел с прохода, спрятался за стену и начал быстро соображать. Перебрав все варианты, он отметил всего 2 двери в помещении. Одна вела в общий зал, где его по ощущениям уже ждал тот здоровяк, а вторая была рядом с кассами. Сглотнув, парень залез в котомку и вытащил то самое перо, которое нашел после праздника урожая. Аккуратно выставив его за угол, Федор 10 секунд примерялся, но затем смог найти отражение здоровяка. Стоило ему взглянуть на него через зеркало, как рука дрогнула, и он чуть не уронил перо. «Показалось», — тихо произнес он и огляделся. Слегка высунув голову, он взглянул на преследователя, тот все так же задумчиво стоял у входа. Федор снова высунул зеркало и сглотнул от увиденного. В отражении тот самый бугай стоял с окровавленными по локоть руками. Парень убрал перо, спрятал обратно в сумку, а затем огляделся. Сердце бешено колотилось, но он смог взять себя в руки. Быстро сообразив, что выхода нет, он прикинул, где можно спрятаться. «Малый», — раздался голос сбоку. «Помоги, а?» Федор повернул голову и растерянно уставился на мужчину с крючковатым носом в сером плаще. «Нога разболелась, хоть на стену лезь», — прошипел он и потер ногу. «У меня чемодан с сынком стоит, а донести никак». «Так, я это», — растерянно пробормотал парнишка. «Мне нужно, наверное. Я тебе 5 рублёв дам. Помоги, а?» — не унимался незнакомец. «У ваш калеку. А сын ваш сам не справится, у сына 2 чемодана, а большой я никак не утащу», — развел руками незнакомец. «Ну, я», — начал было Федор и слегка выглянул в дверь. Здоровяк куда-то исчез. 7, — вздохнул мужчина. 7 рублёв. Федор еще раз выглянул, затем посмотрел на мужчину и кивнул. «Пойдем, ты, это не торопись», — тут же взял под правую руку парня незнакомец. «Я за тебя придержусь, а то левую ногу уже волочить приходится». Федор закинул свой вещмешок на спину, подставил руку и кивнул. «Вас как звать-то?» – спросил он, когда они выходили в общий зал. «Меня Федором Никодимовичем, а я – Никита Петрович», – не спеша, прихрамывая на ногу, произнес мужчина. «Горд, Николай Петрович Горд, тю», – удивился парень. «Моя фамилия тоже Горд, а вы отца моего не знаете, Никодима Прокофьевича, не Горд, а Корт, от слова кортик». Тут же поправился незнакомец и глянул на вход. Федор старался пройти через поток людей, что стремился на перрон, поэтому совершенно не обратил внимания на то, как сморщился калека, завидев стражников у входа. «По перрону пойдем, тут недалеко», — произнес он. Парочка вышла из здания и тут же свернула в сторону, держась у здания. «А вы откуда приехали?» — спросил Федор, не забывая глядеть по сторонам. Отвести взгляд от поезда, что чадил дымом на первом пути, было трудно, но страх перед здоровяком был сильнее. «Так, мы со столицы, проездом, к родне погостить заехать решили». Парень, несмотря на то, что такого скопления людей никогда не видел, старался держать себя в руках. Он вертел головой, стараясь заметить того самого здоровяка. Когда же они дошли до угла здания, где людей почти не было, хромой указал за угол. «Тут, рядом совсем», — произнес он, — «сюда». Федор мысленно выдохнул. Они повернули за угол и нос к носу остановились перед широкоплечим здоровяком, тем самым, чьи кровавые руки видел в отражении деревенский парнишка. Тут в бок кольнуло что-то острое, а рядом с ухом раздался голос калеки. «Дернешься, нож в печень, сдохнешь как собака тут». «Понял». Глава 3. Действующие лица. Светлана Кузнецова, молодая девушка, наследница рода Кузнецовых. Константин Кузнецов, наследник рода Кузнецовых. Семен Гаврилович, глава рода Кузнецовых. Стручков, городской стражник, глава городской стражи. Лев Павлович, блондин 40 лет, слуга одного из знатных родов. «Я как никогда уверен, что от скуки можно помереть», — произнес молодой парнишка, лет 17 на вид. Парень сидел в купе у столика и задумчиво рассматривал шахматную доску на столе. Одет он был достаточно неброско. Серый костюм, без галстука или бабочки. «Поскорее бы столица», — со вздохом произнесла сидевшая напротив девушка в синем дорогом платье и поправила уложенные волосы. «Мы еще никуда не уехали, а это паломничество уже просто выводит из себя». Она протянула руку и сделала ход пешкой. «Ты, Свет, хотя бы с собой книгу взяла», — задумчиво произнес парень, рассматривая фигуры. «Было бы еще что-то стоящее», — хмыкнула в ответ та. «Хотела взять «Тайны Анжелики», новый том от Хорта, но Татьяна в вещах порылась. Подменила, заноза такая, на историю Отечества. Как ты еще ее терпишь?» — хмыкнул парень и вывел коня. «Это за тобой прислугу не ставит в смотрители, а я как-никак девушка. Мало ли какой наглец возомнит из себя и тебя послушать, так ты и не человек вовсе», — хохотнул парень. «Будь проще, Свет. Поставили пригляд, чтобы ты на свадьбе непорочной была». В этот момент дверь в купе открылась, и к двум подросткам вошел пожилой мужчина с шляпой-цилиндром в руках. «Пап, скука смертная», — взглянул на него парнишка. «Я понимаю, что состав императорский, но хотя бы кофе попить в вагоне-ресторане можно». «Пока не тронемся, нет», — спокойно ответил тот, положил шляпу и уселся рядом с парнем. «У поезда слишком много народа, стражники на взводе, не стоит изводить их хождением по составу. Мы уже час тут торчим», — недовольно поджала губы Светлана. «Сколько еще? Сейчас заправит паровоз водой и поедем», — вздохнул мужчина. «Константин, Светлана, радуйтесь. Радуйтесь, что вы едете в составе императора, а не наблюдаете кучу плебеев в общем вагоне. Мы уважаемая семья. Что за кислые мины?» Парень с девушкой переглянулись. «Семен Гаврилович», — заглянул после стука в купе молодой парень. «Всемилостивейший государь обед закончил». Мужчина тут же встал, погрозил пальцем детям и вышел в коридор. «Сидите тут, пока не тронемся», — приказал он им. Быстро пройдя за слугой пару вагонов, мужчина оказался в большом, специальном вагоне, где у чайного стола, на диване, расположился мужчина лет 30 на вид в простом костюме тройки. Он сидел с чашкой чая в одной руке. «Всемилостивейший государь», — склонился в поклоне пожилой мужчина. «Премного благодарен за приглашение на чай. Присаживайтесь, Семен Гаврилович. В ногах правды нет, да и мы не при дворе, чтобы церемонии устраивать. В дороге, как-никак», — мужчина кивнул, сел напротив и покосился на слугу, что тут же выставил на стол еще одну чашку на блюдце и принялся наливать в нее чай. «Толком не осматривал ваш уезд, но вижу, что службу несет исправно», — задумчиво произнес император и одной рукой слегка отогнул штору. Выглянув за нее, он произнес: «И народ доволен». «Так и есть», — взял чашку гость. «Все благодаря вашей компании». Император взглянул на него и едва заметно приподнял одну бровь. «Сохранное агентство имени Матроны Всепрощающей», — начал пояснять Семен Гаврилович. «Я знаю, что изначально данная кампания была организована как способ подготовки резервов на случай войны. Однако я внимательно читал устав и положение кампании, поэтому и обратил внимание на пункт с чрезвычайными ситуациями». «Вот как», — поджал губы император, делая вид, что удивлен. «Да, и неурожай там тоже проходит», — закивал гость. «Поэтому наш удел и вошел в программу по заготовке государева резерва. В итоге, когда на юге был неурожай и у нас посевы побило градом, мы не остались один на один с перспективой голода. Мешки с мукой и зерном с маркировкой «Государев резерв» видели все. Люди знают, что их не забыли». «Отрадно», — кивнул император. «Крайне отрадно такое слышать, хоть и прямого участия моего тут нет». В этот момент с улицы донесся ломаный подростковый голос: «За туманом ничего не видно, а?» Император покосился на шторку и спросил: «Что там происходит?» «Народ приветствует своего государя», — спокойно ответил гость. «Если позволите, я узнаю». По поводу чего песнопения. Слева от императора появился слуга с папкой. Мужчина сделал вид, что его не заметил и произнес с легкой улыбкой. «Конечно, ступайте. Дернешься, нож в печень. Сдохнешь, как собака тут. Понял?» Федор вздрогнул, поднял взгляд на лицо улыбающегося Верзилы, а затем перевел взгляд ему за спину. Парень нахмурил брови, растерянно покосился на державшего его за руку калеку и тихо, но так, чтобы хромой услышал, произнес: «Стража». Здоровяк обернулся, калека слегка отстранился, чтобы выглянуть из-за Верзилы, и в этот момент Федор рванул. В одно движение вырвал руку из захвата калеки и метнулся в толпу людей. Он толкался, протискивался и не глядя стремился вглубь, надеясь, что его не станут хватать в толпе народа. «Куда прешь? Ах ты ж мелкий!» Федор не смотрел, куда наступал, не стеснялся работать локтями, толкался, пер, как самоходная телега. «Вглубь, дальше, быстрее!» В какой-то момент он выбился к столбу, с небольшой железной тумбой. Он хотел было протиснуться дальше, но его резко толкнул в грудь стражник. «Куда прешь? Дальше ходу нет!» «Так, а я это...» Растерялся парень и быстро глянул назад. «Мне дальше надо, всем надо, дальше только благородной крови и чинушам», — отрезал стражник. Федор оглянулся назад, после чего постарался сделать максимально жалостливый вид. «Дядь, ну очень надо, вопрос жизни и смерти. По хребту тебе дубинкой надо», — рыкнул стражник. «Вам, черни, только волю дай, императора на кусочки порвете. Вали отсюда». Стражник снял с пояса дубинку, но парень тут же попятился. «Ну, нельзя так, нельзя. Тут-то же можно?» — спросил он. Стражник хотел было сплюнуть, но вовремя остановился и вовремя одумался, сообразив, что хотел плюнуть на спину полного мужчины в дорогом костюме. Не став спорить, он молча отвернулся от Федора и встал боком, демонстративно поглядывая на остальных. При этом руку с дубинки он не убрал и «нет-нет», докосился на Федю. Тот наконец перевел дух, пристроился рядом с тумбочкой и поглядывал на людей. Тут были и дорого одетые мужчины в костюмах, и дамы в платьях. Была и простая чернь, что с восторженным выражением лица вглядывалась дальше. Страх, что его может снова схватить та парочка, отступил, но ненадолго. Быстро пришло понимание, что толпа тут вечно стоять не будет. Все начнут расходиться, и тогда эти двое могут попытаться схватить его. «Император, всемилостивейший государь!» — крики и гомон поднялся резко. Люди качнулись, и стражник выхватил дубинку. Ему пришлось пару раз приложить по телу особо рвущихся посмотреть на правителя. «Стоять, собаки! Не пущу!» — перекрикивал он гвалт. Федор от неожиданности и напора людей забрался на стальную тумбу и обхватил руками столб. Взглянув на толпу сверху, как на бушующее море, Федор заметил здоровяка. Тот, словно айсберг, пер среди волн в его сторону. Парень растерялся, глянул на стражника, что продолжал орать. К нему подключились еще двое. Втроем им удалось сдержать напор людей, орудуя дубинками. «Не до меня им», — мелькнула мысль в голове подростка, а следом пришла другая. «Бежать? Куда бежать и как это сделать?» Федор не понял. Море людей, что перли вперед, отрезали выходы. «Прятаться? Я же как вывеска в мясном ряду», — мелькнула следующая мысль, но спуститься было уже некуда. Толпа уплотнилась настолько, что не то что встать, плюнуть было некуда. «Надо, чтобы на меня смотрели». Спустя пару секунд возникла идея. «Только вот что делать, чтобы огромная толпа людей смотрела на тебя, а не на императора», — парень не знал. Именно поэтому Федор выпрямился, набрал полную грудь воздуха и сделал единственное, что пришло в голову, затянул протяжную заученную наизусть песню. «За туманом ничего не видно, а-а-а». Голос у него был не басист, не под эту песню, но из-за многолетней практики удавалось попадать в ноты и петь довольно громко. Голос молодого парнишки, что уже начал ломаться, подействовал. На него смотрели с удивлением или возмущением. Большинство, конечно, смотрело с растерянностью и непониманием, но это дало свой эффект. Толпа перестала переть, и до всех дошел крик стражи. «Стоять, сучьи дети! Нельзя! Стоять, а не то огнем пожгу всех к ядрене матери!» Федор не останавливался и продолжал петь. Толпа немного отхлынула, и теперь вперед, чтобы увидеть императора, никто не пер. «Слазь!» — просипел здоровяк, схватив парнишку за штанину. «Быстро! Тильки видна, а дуба золота, а во!» — не обращал внимания Федор. Сиплый перехватил парня за щиколотку и попытался дернуть, но Федор схватился руками за столб и не собирался сдаваться. «Слазь, кому говорю!» — рыкнул на него здоровяк, за спиной которого появился тот самый хромой. «Не трожь меня, убийца!» — выкрикнул Федор, прервав песню. «Люди, помогите!» Тут наконец на парня обратил внимание стражник. «Ты!» — указал он дубинкой на Сиплова. «А ну, руки убрал!» «Кто такой?» «Господин!» Тут же вылез вперед хромой. «Зять это мой, а пацан внук, блаженный он у нас, то с Богом в туалете говорит, то песни поет где придется. Лихие они, дядь», — указал на хромого парень. «Заманить меня пытались, еле убег. Блаженный он», — продолжал с доброй улыбкой настаивать на своем хромой. «Федя его зовут, Стручков», — раздался утробный рык. «Какого хрена?» Стражник тут же выпрямился, словно кол ему вставили, резко обернулся и в повороте приставил руку в фуражке. «Ваше благородие, что у тебя тут происходит, мать твою?» — протиснулся к нему пузатый мужчина с шикарными рыжими усами под носом. «Господин начальник, тут двое мальчонку крутить пытаются, а он их бандитами обозначил». Управляющий стражей станицы глянул на парня, что продолжал держаться за столб, а затем на здоровяка. Хромой попытался скрыться за спиной Сиплова и раствориться в толпе, но за его спиной успел встать еще один стражник. «Кто?» – пробасил начальник. «Мальчонка на столбе и вон те двое», – указал Стручков. Глава стражи станицы вынул небольшую прямую черную палку с красными рунами и приказал: «Вы трое, за мной, шаг в сторону, сожгу к чертовой матери». «Понятно?» Хромого и Сиплова вытолкали вперед, а усатый стражник поднял взгляд на Федора. «Тебе отдельное приглашение?» Парень тут же слез и направился в указанную сторону. Прошли они недалеко, буквально сотню метров. Народу тут было меньше и, найдя небольшой пятачок, они остановились. «Самойлов, выверни карманы у них», — не глядя на стражника, рядом произнес главный стражник станицы. Тот сноровисто обыскал Сиплова, выложив на каменные плиты под ногами содержимое, а после и хромого. «Тебе зачем нож?» — хмурясь, произнес усатый. «Так, зубов почти нет, господин начальник», — состроил грустную гримасу хромой. «А так и яблочко порезать, и горбушку хлеба. Мы же, ничего такого, господин начальник. Это внук мой Федор, блаженный он. Богу молится в нужнике, а порой и поет на людях ни с того, ни с сего». Стражник громко втянул носом воздух, глянул на Сиплова, затем на хромого и недовольно пошевелил рыжими усами. «Рожи у вас протокольные», — задумчиво произнес он. «Ваше благородие», — подал голос Самойлов, протянув руку с золотым кулоном начальнику. Тот взял в руки кулон, осмотрел и поднял взгляд на двух преступников. «Не наши это, мы за рыжие вообще не в курсах были», — вскинулся Сиплый, но тут же получил тычок в бок от хромого. «Вы чего, урки, за дурака меня держите?» — тут же покраснел от злости главный стражник. «У меня императорский состав на станции, а вы тут пляски с золотом устроили. Я вас, сук, в пепел обращу и в нужник вывалю». «Тарсунов», — подошел к ним мужчина в дорогом фраке, — «что у вас тут происходит?» Одет он был в дорогущий фрак, под ним была белоснежная рубашка, на голове шляпа-цилиндр, а в левой руке трость. На лице россыпью лежали морщины, а из-под шляпы выступали седые локоны. «Семен Гаврилович, вот, уголовщина распоясалась. Сперли где-то кулон золотой, да, видимо, не поделили», — тут же потерял всю спесь стражник, демонстрируя кулон. «Я не вор, это мое», — подал голос Федор. «Поговори у меня еще», — погрозил кулаком стражник. «Фамилия твоя как?» — задумчиво спросил Семен Гаврилович. Он взял за руку Тарсунова и поднес поближе к себе, не касаясь золотого кулона. «Горд, Федор Никодимович я», — ответил парень. Хромой, все это время поглядывавший по сторонам, искал выход, но, заметив, как в него упер тяжелый взгляд второй стражник, со злостью покосился на парня и произнес: «Витька, это шестерка наша», — произнес он и улыбнулся желтым рядом редких зубов парню. «Я их не знаю», — тут же набычился парень. «Федором меня зовут». «Заткнулись оба», — рыкнул на них главный стражник. «Семен Гаврилович, мы их придержим пока, а в управе уже разберемся. Этих двоих забирай», — отодвинул от себя руку стражника мужчина. «А мальчишку заберу я». «Так, а это?» «Это его», — спокойно ответил он. «А как тогда?» — начал было усатый стражник. «Кулон отдай. Насколько я помню, это кулон его матери». «Так?» — глянул он на Горта. «Так, а вы откуда?» — начал было парень, но незнакомец отвернулся и направился к поезду, на ходу бросив: «Догоняй». Федор тут же схватил кулон с руки растерявшегося стражника и припустил за спасителем. «Извините, а вы откуда, мать мою, знаете?» — спросил он, пристроившись рядом. Мужчина остановился и взглянул на парня. «Стой, сука!» Федор и Семен Гаврилович одновременно взглянули в сторону стражи и двух уголовников. Сиплый уже лежал лицом в каменную плитку, прижатый ногой Самойлова. Хромова же отхаживал дубинкой сам главный стражник города. «Скажем так, мы пересекались, и я видел этот кулон», — спокойно произнес он и продолжил идти к вагону у самого поезда. «А вы тогда и отца моего знаете, Никодима Гарта?» «Естественно, было бы подозрительно пересекаться с твоей матерью, но не быть знакомым с ее мужем». Федор нахмурился, секунд 10 молча шел рядом, после чего спросил: «А как ваша фамилия?» Семен Гаврилович снова остановился и еще раз оглядел парнишку. «То есть ты хочешь сказать, что не знаешь, кто я?» «Нет», — спокойно ответил Федор и тут же нахмурился, еще раз оглядев дорогой фрак и начищенные до зеркального блеска ботинки. «Как называется наш уезд?» — спросил наконец мужчина. «Так, Нижнеземский, а единственный и крупнейший землевладелец в этих землях, Кузнецовы», — ответил Федор, уже ощущая подвох, но не понимая, в чем он. «А глава рода Кузнецовых, так это, Семен, тут до парня все же дошло», и он втянул голову в плечи, закончив: «Семен Гаврилович». Мужчина тяжело вздохнул и обреченно произнес: «Во что превратилась наша молодежь? Как можно не знать, как выглядит хозяин земли, на которой ты живешь? Кстати, что ты тут делаешь?» «Да, мне как бы в столицу надо», — осторожно ответил парень. «Только денег нет на билет, да и пошли, потерянное поколение», — со вздохом произнес глава семьи Кузнецовых. «Константин, Светлана», — вошел в купе глава семьи Кузнецовых. «Вам было скучно, прошу». Мужчина сдвинулся и сделал приглашающий жест для Федора. Парень растерянно глянул на сидевших у столика, затем на мужчину и сделал шаг вперед. «Ваше сиятельство», — осторожно произнес Федор. «Думаю, мы не при дворе, да и свидетелей тут нет, поэтому можно просто по имени-отчеству», — пожал плечами Семен Гаврилович и указал на парня. «Мой сын, Константин Семенович Кузнецов, а это моя дочь, Светлана Семеновна Кузнецова». «А очень приятно», — растерянно произнес Федор, рассматривая красивую и ухоженную девушку. «Ну, а это сын первого, после нашей семьи, разумеется, землевладельца в нашем уезде, Федор Никодимович Горд». Девушка хмыкнула, а парень едва заметно кивнул Федору. Тот немного растерянно взглянул на Семена Гавриловича, который указал ему на место рядом с сыном. «Присаживайся». Федор осторожно присел и хмуро глянул на Константина. Тот всем своим видом показывал, что ему тоже не особо-то интересно. «Итак, по поезду не шастать, сидеть здесь до отправления», — скомандовал Семен Гаврилович и вышел в коридор. Горд шмыгнул носом и взглянул на Светлану. Ухоженные русые волосы, платье и острый взгляд, которого он не выдержал и принялся рассматривать свои пожитки. «Федор», — обратилась к нему девушка, — «чем занимается ваш отец, какие дела ведет?» «Ну, это, поля у нас, скотина разная. Вы фермеры, так?» — с легким интересом поинтересовалась девушка. «Я слышала, что тракторы для вас слишком дорогие». Федор нахмурился и поднял взгляд на девушку. «Если хорошо работаешь, то не так уж и дорого. Не купеческий куш, но тоже неплохо. А тракторы много работы на себя берут, поэтому и успеваешь больше. Ну, и если земли не так много, чтобы в усмерть упахаться, то можно и соседям подсобить», — пожал плечами Горд. «Тракторы хороши, и вспахать, и посеять, и скосить, и если есть приблуда особая, сено собрать. И денег у фермера, если работает хорошо, на это дело хватит. А у вас есть трактор?» — приподняла одну бровь девушка. «Ну, как?» — Федор вздохнул. «Нету». «Почему не купите?» — с легкой усмешкой спросил Константин.